Пролог. Наследница темного княжества. Где же оно? Так если бы я была драконом, куда бы я спрятала свое сокровище? Я замерла посреди комнаты и осмотрелась. Сыщик из меня паршивенький, а пользоваться поисковой магией в этой комнате категорически нельзя. Она вся напичкана следилками и сигналками. Уж в этом я очень хорошо разбираюсь. Не зря же учусь на факультете щитов. Взлом и проникновение — наше все. Куда же ты его засунул, светлый? Еще раз внимательно осмотрела комнату. Строгая, просторная, функциональная. Никак не вяжется с обликом ее хозяина, бабника и заводила. Где я еще не смотрела? Бросила взгляд на настенные часы. У меня есть полчаса, раньше хозяин комнаты с тренировки не вернется. И я, не раздумывая, нырнула под кровать. Да, свернутая трубочкой бумага хранилась в вырезанном в ножке тайнике. Не читая, сделала копию и вернула запись на место. Надо убираться отсюда. «Какой шикарный вид!» Раздалось неожиданно. Я подпрыгнула и больно стукнулась головой о массивный деревянный каркас. Этот голос я точно не ожидала здесь услышать. «Осторожнее!» — продолжал глумиться мужчина. «Я пока не видел твоего личика, но попка мне определенно нравится. Довольно приятное зрелище. Ты продолжай, не стесняйся». Я про себя взвыла. Такого позора мне не приходилось переживать с тех пор, как один из старших братьев застукал меня в сортире, пожирающий шоколад, предназначенный его любовнице. Но мне тогда было 12, и я только познавала все прелести взросления. «Будешь и дальше торчать в комнате нижней части? Или выползешь, и мы познакомимся? Только не говори, что ты горничная и вытираешь пыль. Это будет совсем не романтично». Еще и издевается гад. Но вылезать ой как не хотелось, представляя лицо демона, когда он узнает, что меня застукал светлый при попытке кражи. Позор. Даже думать не хочу, какое наказание он придумает за то, что попалось. «Милая», — издевательски протянул дракон, — «ты что там ищешь?» «Вчерашний день», — рявкнула я и попятилась, вылезая из-под кровати. «Встречный вопрос. Что ты здесь делаешь? Это комната Леева». «Не знал, что он дает ключи от своих апартаментов любовницам». С гаденькой интонацией протянул мой индивидуальный кошмар по имени Даррен Стейнер. Пока я поднималась и поворачивалась к нему, увидев мое перекошенное яростью лицо, дракон на мгновение опешил. Глаза его налились пламенем, но мужчина быстро взял себя в руки и оскалил клыки в предвкушающей улыбочке. Я даже плечами передернула, предчувствуя грядущие неприятности. «Джаз, какая неожиданная встреча. Ты и Леев. Кто бы мог подумать? И давно вы вместе?» «Так я тебе и рассказала. Не понимаю, о чем ты. Не могу сказать, что рада встрече, но мне пора, светлый». Я направилась к двери. Мне бы только дойти до охранного контура, а там использую артефакт мгновенного переноса. «Не так быстро, Джаз», — прозвучало с легкой угрозой. «Вот они, неприятности. Фурхов светлый, как он вообще здесь оказался?» «Что ты хочешь, Стейнер?» «По правилам Академии я должен сообщить обо всем ректору и вызвать охрану. Темная в чужой комнате и явно что-то ищет. Кстати, нашла?» Я неопределенно покрутила кистью. «Или, может, что-то подложила?» «Что?» «Приворотный амулет», — с такой же гаденькой усмешкой ответила я. «Знаешь, Лейв такой милашка, совершенно не обращает на меня внимания. Непорядок». Стейнер на мгновение сжал кулаки. Взгляд его заледенел. «Так не любит приворотов?» «Плохие воспоминания?» С сочувствием поинтересовалась. «Бедняжка, тяжело быть завидным женихом». Он сделал вид, что не услышал. «Представляешь, какой будет дипломатический скандал? Курсанты темных шпионят за Арием. Пресса будет в восторге. Император воспользуется моментом и заставит князя пойти на уступки. Может быть, поступить, как требует устав, и вызвать охрану?» Он прав, если об этом станет известно, будет скандал. Я на мгновение представила реакцию дяди, радость светлых, у которых появится повод нас прижать. Очередной виток напряжения между странами. «Что предлагаешь?» «Ты идешь со мной на осенний бал, как моя девушка». «Что? Он меня удивил». «А я поклянусь молчать. Соглашайся, Джаз, тебе будут завидовать все девицы Академии. Для простолюдинки это единственный шанс появиться в зоне ариев». Я с прищуром смотрела на высокомерного засранца. «Парень, да это тебе повезет оказаться где бы то ни было в моем обществе. Знал бы ты, кто скрывается под именем Джаз». «Ничего, пока светлые заблуждаются, темные выстраивают проклятие. И все равно идти куда-либо с этим отмороженным драконом мне категорически не хотелось. Поэтому я попробовала найти причину, чтобы отказать». «Да ты рисковый парень, дракон. Любишь эпатаж? Не боишься, что тебя не поймет высшее общество?» «Плевать». «Но ты же встречаешься с Аннет». «Сделала я еще одну попытку». «Уже нет». «Ты лишил ее невинности», — я ткнула пальцем в светлого. «Ее батюшка рассчитывает на помолвку». «Прости, дорогуша, но я был не первым, кто оборвал лепестки у ее цветочка. И уверен, что не последний». С притворным страданием на породистой морде развел он руками. «Не фурха себе. Наша приличная зефиринка времени зря не теряла, в отличие от меня. И так я одна останусь, неинициированная темная». Секунд 10 переваривала эту информацию, а потом тряхнула головой. «Пусть сами разбираются. Хотя представляю реакцию Аннет, когда на бал я приду с ее кавалером. Нужно будет усилить защиту. А ведь есть еще ревнивица Марианна и Ларм Джорит, с которым я как раз на осеннем балу собираюсь пройти инициацию. А твоя невеста?» «У меня нет невесты. Пока». Скривился дракон, и опять в его взгляде промелькнуло что-то опасное и жесткое. «Так каков будет твой положительный ответ, Джаз?» Он сделал шаг вперед и оказался в опасной близости. Медленно склонился. Я чувствовала его дыхание на своей щеке. Обжигающее. Волнующее. По моему телу до самых кончиков пальцев разбежались искорки. Это было слишком личным, слишком интимным. Как запретный поцелуй. Я подняла голову, и наши взгляды встретились. В его темных глазах разгоралось пламя, превращая серую радужку в золотую. Зрачок вытянулся, затягивая меня во взгляд, как в космическую бездну. Мы, как заворожённые, одновременно потянулись навстречу друг к другу. Дыхание дракона коснулось моих губ. Ближе. Еще ближе. И тут в окно стукнул камешек. Иза подала сигнал, что возвращается хозяин комнаты, а я вдруг осознала, где и с кем нахожусь, и отпрянула. «На бал в академии?» — уточнила, быстро облизывая пересохшие губы. Стейнер отстранился, но его взгляд прикипел к моим губам. На скулах проступил рисунок чешуи. Кадык нервно дернулся, руки он сжал в кулаки, да так, что побелели костяшки пальцев. Но Ариев учит держать лицо с детства, поэтому через пару ударов сердца дракон взял себя в руки. «Естественно. Прости, темный, но на бал во дворец приглашение рассылает имперская канцелярия». «Я согласна. Клянись, что будешь молчать». Добытую с такими жертвами бумагу я прочла у себя в комнате. Под пафосным заголовком «Пари на страсть, соблазни темную феечку» были внесены 6 титулов без имен: кронпринц, герцог, 2 маркиза и 2 графа. Ставка 100 золотых. Срок — до турнира. Значит, это правда, и высокородные арии поспорили, кто из них первым соблазнит фею. Зло прошипела Иза, прочтя записку. «Но так как они не знают, кто из нас фея, они обихаживают всех». Мы переглянулись. «Что же, ящерица, вас ждет реванш. Не будь я Джессикой Сигал, темной феей и наследницей княжества Корса. А я думала, мы тут со скуки сдохнем», — притворно вздохнула подруга. «Ведь начиналось все так заурядно». Наследник Светлой Империи. Любовь придумали женщины, чтобы брать бесплатно то, за что мужчины проливают кровь и тратят нервы. Браки по расчету всегда самые крепкие. Прозвучало жестко. Это доказано столетиями нашей цивилизации. Император не должен поддаваться инстинктам. Для блага государства с ним рядом должна стоять сильная и умная женщина, а не крестьянка, которая не умеет читать. Если случится чудо, и ты полюбишь, сделаешь ее своей фавориткой. Не вижу в этом проблемы. Наследника же ты должен родить в законном браке. Так что ритуал печати тебе в помощь, сын. Сегодняшняя ситуация требует решительных мер. На турнир в Академию прибудут представители различных стран. Присмотрись к аристократкам. И темные. И я настоятельно рекомендую обратить на них пристальное внимание. Это отличный политический ход. Нам давно пора заключить союз с княжеством. Ты меня понял, сын? Я понял, отец. Княгиня Орена лично прибудет на осенний бал, чтобы представить нам наследницу темного князя. Удачи. Переговорное устройство погасло. Наследник Светлой Империи криво усмехнулся своему отражению. «Больше бегать от брака не удастся, твое высочество». Тихо прошелестело за спиной. «Это должно было когда-то случиться». Безразлично пожал плечами кронпринц, все так же глядя в окно, за которым виднелись стены учебного корпуса, и блестел темной гладью небольшой декоративный пруд. «Брак ничего не изменит в моей жизни». И, не поворачиваясь, спросил: «Ты ведь был магом смерти?» «Да». Тень за спиной принца сгустилась, приобретая облик мужчины с хищными чертами лица. «Правду говорят, что маг смерти должен жениться по любви, иначе его сила может выйти из-под контроля». С нескрываемым интересом спросил парень. «Неправда, твое высочество?» С усмешкой ответил высший лич, прекрасно понимая, к чему задан этот вопрос. Но он давно привык не терять бдительность даже в таких дружеских приватных разговорах. Даже в посмертии темный маг хранил верность княжеству. Нет, он не врал подопечному. Но он очень умело не договаривал. Просто избранница смерти должна соответствовать семи обязательным параметрам. «Как у вас, темных, все сложно», — протянул собеседник. «Не то что у нас. Увидел, захотел, женился. А потом однажды не проснулся, выпив на ночь бокал вина. Это было лучше, чем отправить жену на плаху за организацию заговора. И не поспоришь, что отец поступил мудро». Они замолчали, думая о своем, наслаждаясь тишиной и любуясь отражением звезд на гладкой поверхности пруда. «Знаешь, Вальтер», — глядя в небо, тихо произнес кронпринц, «в такие моменты я жалею, что предки потеряли возможность летать. Многое я бы отдал за крылья». «Какое счастье, что вы больше не оборачиваетесь в огнедышащих, трудноубиваемых тварей», подумал про себя лич, а вслух сказал: «Даже без крыльев вы опасные соперники, твое высочество». Он протянул парню кубок с вином. «Утоли и ты мое любопытство. Скажи, слухи, что дракон любит лишь однажды в жизни, правдивы?» «Да, но правящие рода это не касается. Любовь — слишком большая цена за благополучие страны». Молодой мужчина криво усмехнулся, отгоняя ненужные воспоминания о той, кто, подарив империи наследника, так и не стала женой и умерла, не пережив расставание со своим ребенком и своим возлюбленным. Осуждал ли он отца? Нет. Ситуация в стране требовала политического союза, и император сделал как должно. Но себя отец так и не простил. «Любить могут лишь те, кто ничего не наследует. Участь правителей — думать о государстве». «Поэтому вы и потеряли крылья, отвергнув их вместе с любовью», — опять подумал темный лич. И опять вслух сказал совершенно другое. «У темных есть роскошь жениться по любви.